держит над капитаном свою охранную руку. Овации, которыми в Стамбане встретили молящихся братьев-картезианцев, были прерваны многоголосым раскатом хохота, потому что лев Брут, приведенный в волнение этим шумом, вдруг заревел, и этот рев заставил испуганно отскочить одного из подручных палача, стоявших, как уже говорилось, спиной к клетке. Потом из дворца, некогда принадлежавшего Гамбарини, вышла личная охрана капитана, которая от городской охраны отличалась лишь цветом мундира. Желтым со знаком весов, вышитым на груди, в то время как у городской гвардии мундиры были бледно-голубые. Охранники с позлощенными шлемами на голове и алебардами в руках выстроились двойными шпалерами, по 4 человека на каждой ступени, двое справа, двое слева. Стромбане люто ненавидели эту стражу. Капитан уже многие годы без нее шага не мог сделать. Заметим, кстати, что им дали прозвище «голубятники». И все потому, что капитан, боясь быть отравленным, питался одними голубями, которых охранники ловили для него, доставляя живьем, а он собственноручно убивал птиц и приготовлял еду. Так вот, мы остановились на том, что голубятников все ненавидели горячо и дружно, не отваживаясь, однако, проявить эту ненависть иначе, как молчанием. Зато когда распахнулись ворота герцогского дворца, и, печатая шаг, выступила городская гвардия, как нам известно, в голубых мундирах и плотно сомкнутыми рядами по двое двинулись на площадь, чтобы образовать большое каре вокруг места казни, послышалось некое неотчетливое бормотание, выражавшее одобрение и симпатию. Хлопать в ладоши Стромбани не отваживались, поскольку господин капитан к таким проявлениям личных чувств был особливо чувствителен и реагировал на них чрезвычайно круто. Тут еще следует добавить, что приязнь, которой Стромбани одаряли голубых, была абсолютно безрассудна и притворна, поскольку голубые и желтые вполне стоили друг друга. Если за желтых можно было дать 18, то за голубых 20 без 2. Обе стражи, личная и городская, находились в кулаке у капитана. После этого долго, может, часа, может и больше, не происходило ничего. Мучительная пауза была нарушена лишь 3 мелкими инцидентами, вызвавшими признательный смех публики. Первый, когда в пустой квадрат площади, охраняемый голубыми алебардниками, проник неведомо как маленький лохматый песик и бросился на Брута с отчаянным лаем. Один из охранников, поколебавшись неуверенно и робко, выступил из строя и попытался отогнать забияку своим неуклюжим оружием. Второй, когда Бруту наскучило бродить, и он разинул пасть, так что все ждали рычания, а лев вместо рыка натужно, сипло раскашлялся и расчихался. Третий раз смех раздался, когда со стороны Солнечной улицы с отчаянным визгом и хрюканьем неожиданно выбежал огромный жирный хряк, преследуемый резником с дубиной в руке. Покорные монахи, собранные на мраморных ступенях храма святого Павла, в 9-й раз затянули свой покаянный псалом, начиная и кончая его словом «Смилуйся». Звонарь перестал звонить в похоронный колокол, чтобы дать себе роздых, поскольку от напряжения у него чуть не отказывало сердце, а смертник все не появлялся и не появлялся. Публика тоже забеспокоилась, потому что пронесся слух, будто наверху нечто происходит, а точнее, герцогиня де вызвала высочайшего повелителя в свои личные покои, находящиеся в левом крыле дворца, в апартаментах герцогини.